Неделя. Две. Там за углом какой-то мальчик педантично подбирает рифмы для плакатов, пока в нижней части города идет сарафанное радио. Отец быстро находит тех, кто слухи умеет распускать. Дороги, что хожены были, пути неисповедимы. Он как старый новый Иисус для простых рабочих крестьян. За тем углом женщина друг другу шепчет, как перестанут белье полоскать. И пойдут в большой город, где летающие машины и новые мужья. Город Н. Странный обитель для тех, кто продолжает верить в чудеса. А я будто бы не там, что странно. Будто бы я смотрю на это свысока. Или будто бы только проснулась и еще где-то в объятиях сна. Смеркалась, зябко, темнота сменила облака. Нетвердым шагом миную старые дома. Иду по кварталам, где по ночам орудует зверье, что грабит горожан с точенными ножами. Я возвращаюсь, поднимаюсь на второй этаж. Отец, что был в тюрьме, теперь еще больше знает. А именно, он знает примерно тех, кто с ним сидел, из заброшенных и жилых фавел. Он и так знал всех по именам, всех брошенных на произвол судьбы скитальцев. Старый новый бог, однако, жителей сменился оборот. Ключи от человечьих внутренних камер он идеально подбирал. Отец сидел на импровизированной кухне и общался с каким-то человеком, с темным, как ночь, лицом. Вначале я слышала обрывки речи. На поле, жечь, докопаться. Но правда, не обойтись без противоречий. Без победы. Сколько денег? Сколько моих людей? Сняла свой плащ и на рога повесила. Затем я подошла поближе. Оперлась от дверной косяк поехавшей. Они обернулись. Мужчина оценил меня суровым взглядом с ног до головы и выдал. «Кто ты?» «Это моя дочь Грета», — сказал отец. «Просто она?» «Я вижу». Кивнул нелепо, одним движением достав свой пистолет. «Зачем ты сняла одежду?» — выкрикнул отец. «Мое новое тело рисует меня меж двух огней. Скорее на другой стороне, чем на стороне жителей фавел. Убери пушку, она поломана, в ней камер нет. Ее использовали как игрушку, ставя над ней испытания. Как приживется ткань на обычном человеке без подготовки ее тела. Ты уверен? Ты ее проверил?» Направил на меня дуло пистолета. Мужчина встает и приближается ко мне. Держу взгляд так же, как агрессию. «Придурок», — выдает чип. «Ты ведь можешь одной левой его уделать. Оставьте это, я ее проверил. Она пойдет с нами за людей». Не снимая меня с мушки. «Чип, он какой-то душный». Мужчина натянул капюшон, кивнул отцу. «Поговорим одни, без всяких киборгов». И удалился так же быстро, как пловца может затянуть водоворот. «Чип, даже обидно». «Да заткнись ты». «И зачем ты это сделала? Тебе сложно было прийти и переодеться? Зачем показывать бандиту пластины в твоей шее и твои черные пульсирующие вены? Ты сошла с ума, Грета?» «Я у себя дома, дорогой отец», — смотрю с презрением. «Нападки этих головорезов, нашествие тирании и бедствия, это беззаконие и посредственности. Я немного теряю нить, мы договорились. А что до людей? Не помню тебя пацифисткой. Ты обещаешь им хорошую жизнь, но ведешь их за собой, как свиней на убой. Помнишь, что я тебе говорил в детстве, когда учил тебя руками разбивать кирпичи и воспитывал твой стиль, который ты затем смогла удачно применить во взрослой жизни? Если хочешь выстрелить, ты выстрелишь. Неважно габарит, дистанция до мин. На поле все равны. Захочешь — будешь применять тактическое оружие. Действия и последствия иллюзий. Чип. Аккуратней, Грет. Он так решит, что ты ведешь свою игру.